Андрей Рубанов. Финист «Ясный сокол». Сказ первый. Глумила. Глава первая. Тут у вас хорошо. Интересно. Все пьяные, все веселые. В таких местах бывать одно удовольствие. Я люблю, когда шумно. Когда толпа, когда не знаешь, что дальше будет. То ли ограбят, то ли приголубят. То ли в за шею вытолкают. Звать меня Иван. Есть второе имя, заветное, но я его потом скажу. И то, если ты мне придешься по нраву. А не придешься, не скажу. А третье имя смертное не скажу совсем. Его назову только богам, когда помру. Да, у меня есть бубен. Большой, в мой рост. Его завтра на лодке привезут. Есть и малые бубенчики. Не скажу где. Скажу только, что отлили те бубенчики из такой чистой меди, что когда они звенят, даже змеи танцуют. Потому что если я тебе скажу, где мои бубенчики, так ты меня возьмешь да зарежешь ради той чистой меди. Да, по-вашему, я скоморох. По-нашему, глумила. Или глумец. Шут. Скоморох. Скоробрех. Мы глумилы. Мы дальше всех от могилы. Поем, пляшем, руками-ногами машем. Прыгаем выше головы да на обе стороны. В бубен бьем, никогда не врем. Наше дело глумецкое, озорное молодецкое. Конечно, я знаю ваш язык. Я сам винет, а ты, судя по говору, вятич. А, угадал. Отец мой помер. Пошел в лес, и его зверь задрал. Когда он меня родил, ему было 84 года. Когда он помер, мне исполнилось 5. Но рассказ вообще не про меня, а про молодую девку. Если в рассказе нет молодой девки, это, как ты понимаешь, и не рассказ вовсе. Обязательно девка должна быть. Ну, конечно, я не местный. Здесь у вас бывал, ну, очень давно. Может, 7 лет назад. С тех пор все тут изменилось. Лучше стало. Очень мне у вас нравится. Народ, толпа, все нарядные, на каждом углу пиво наливают и брагу. И девчонки красивые. Такие, что подойти страшно. Нет, я не робкий, я ж глумила, мы робкими не бываем. Перед старшинами не робею. В любой богатой гридне держусь, как у себя дома, а девчонку увижу и сам не свой. Нет, ты мне так много вопросов не задавай. Лучше налей. Я буду рассказывать сначала коротко, затем все более подробно. Мое лицо при этом может принять неприятные выражения. Кроме того, в определенное время я впаду в нарочитое состояние, могу крикнуть или заговорить не своим голосом. Или хватанусь себя зубами за пальцы. Может, и слюна изо рта пойти. Или сопля из ноздри выбежать. Но в таком телесном проявлении не будет ничего стыдного. Я не обещал, что будет легко и приятно. Ничему не удивляйся. Просто слушай и получай удовольствие. Понимаешь меня? Ну, хорошо. Вот тогда слушай. Это было во время она. Очень-очень давно. Когда я был горячий, легкий, точный и веселый. Когда моему разуму открывается расстояние между тем борзым мальчишкой и мною теперешним, я ужасаюсь и восхищаюсь силе водоворота времени, протекающего через все живое. Калаврат всесилен. Это так. С тех времен я прожил еще 2 судьбы. Был вором, потом колдуном. Теперь живу 4-ю судьбу. Может, и не последнюю. Я мало помню из бестолковой юности. Только самое изумительное, самое стыдное и самое страшное. Наша память так устроена. И вот эта девка была самый изумительный человек, которого я встретил в те лета. И все, что с ней случилось, самая страшная быль из всех моих былей. В прочие годы передо мной появлялись и другие невероятные люди, скроенные по удивительным меркам, туго заряженные силой жизни. Но девка Мария... Первая из них встретилась мне в мельтешении людской гущи. Поэтому она навсегда со мной останется. На дне разума. В самой твердой памяти. Моя мать была обычная баба. Дочь бортника. А отец тоже был глумила. Скоморох. И мать, когда влюбилась, с ним ушла. Вот, и так родился я. И дед мой тоже был глумила. И прадед. Навыков много в этом деле. И они передаются от отца к сыну. Но не обязательно. Бывает, что отец, ну, какой-нибудь простой, засечный, оратый, а сын и поет, и играет, и чего только не вытворяет. Вот мой друг тех времен, рыжий Кирьяк, он был именно такой. Глумило в первом колене. А я потомственный. И число колен моих велико. Мой род от Дамира. и от Глеба, и от Владуха, и от Новика. А там дальше и другие есть, и слава их гремела по всей Океи до самого Итиля, и дальше до Лукового моря. И пока я не начал своего рассказа, скажи мне, где тут можно недорого переночевать? Отсюда четвертый дом? Но там нет домов, только землянки. Не, я не против, но моим костям полезно спать на дереве, без обид, ага. Ну, допустим, ежели я заплачу полкуны лысых за три ночи с хорошей хозяйкой, подберешь мне что-нибудь? Пока я не охмелел. Рассказывать буду долго, предупреждаю. До утра могу, если твоей браги хватит. А, да, кстати, пока не забыл. Вы тут, извиняюсь, кому требу подносите? В смысле, какому богу жертвуете? Чё молчите? Это простой вопрос. Мать моя подносила мокоши, чтобы был в доме достаток, и скотьему богу, чтобы дал еще детей, и хорсу, богу света и тепла. В моей родной селитьбе все подносили хорсу. Ну вот и мать подносила ему. А вы кому подносите? Ага, понимаю. Ну что же, хорошо. Вот и я ему теперь жертвую из первой чаши. Да прольется сладкая брага прямо в горло этого сильного бога. Пошли удачу вашему дому, и чтоб его двери, когда надо, открывались во всю ширину, а когда надо, закрывались накрепко. Сам я не скажу, чтобы часто подносил требу, и у меня нет какого-то одного бога, на которого я полагаюсь. Мне кажется, боги мало про нас думают, а больше заняты своими делами. Они такие же, как мы. Они тоже движутся по кругу, они ничего не могут изменить. Иногда мне кажется, что боги нас обманывают. Мы проливаем кровь на их алтари, а на самом деле наша кровь им не нужна, а нужно что-то другое. Подожди, не надо так глазами сверкать. Я не хулитель богам, но я не обещал, что рассказ будет простым. Мы уговорились, что я буду излагать, а вы слушать. Ну, слушайте и молчите. Я жертвую, как любой другой нормальный человек, всегда, когда мне нужна подмога. Я бродяга. Мы же глумилы. Мы ходим из одного места в другое, а в каждой селитьбе свои порядки. В одном месте стоит Мара, я жертвую Маре. В другом месте стоит Хорс, и я тогда жертвую Хорсу. Конечно, от сердца жертвую, иначе какая жертва? Но повторяю, я не из тех, кто по любому поводу курицу на требище несет. Честно признаюсь, когда закончу этот сказ, сами поймете. Один умный человек, живший на другом конце света, сказал: «Бог получает Божью долю, а человек — человеческую». В общем, я больше думаю про свою человеческую долю. А боги свою Божью долю как получали, так и будут получать. Однажды я был в городе, где стояли два идола — бог скота и бог неба. И эти идолы были такие древние, что от времени черты их стерлись, и волхвы забыли, кто есть кто, и стали называть их просто два бога. Устроили общий жертвенник и приносили одну требу двум богам сразу. И ничего, богатый был город, красивый, и его жители не знали горя. А в другом месте, далеко на севере, люди жертвовали окаменевшему черепу древнего змея. Причем кровь не проливали, а отдавали зубы. Волхв брал дубовую киянку, выбивал человеку один-два зуба и клал внутрь черепа. Вот это жертва! Я понимаю. Я видел тот череп высотой в 3 сажени. Он на одну половину врос в землю, а на вторую половину был доверху наполнен пожертвованными человечьими зубами. Сами волхвы при том змеевом требище тоже были без зубов. Все, кроме одного, молодого ученика. Он всем остальным жевал. А в третьем месте я видел идола, который весь по самую макушку был погружен в землю, но понемногу сам собой выпрастывался из земли, очень медленно, год за годом, на полвершка в год, выше и выше, так что однажды показались глаза, а затем и нос, и шея. В тот год, когда я его видел, он вылез по грудь. Ему жертвовали очень много. Он был весь покрыт свежей кровью и выглядел почти живым. Короче говоря, я оттуда быстро ушел, как сейчас помню. Волхвы с того требища говорили, что когда идол выйдет весь из земли, он подпрыгнет, и в тот же миг весь средний мир лопнет пополам. Нет, я не боюсь гнева богов. За что им на меня злиться? Кто я такой? Я не князь, не старшина, не ярл, не богач, не вор, не злыдень. Я всего только шут. Я боюсь одного, что мой рассказ не будет интересным. Если ты перестанешь меня слушать, отвернешься, начнешь скучать, зевать и думать о постороннем, это для меня самая страшная беда. По сравнению с этим гнев богов ничего не стоит, поверь. Поэтому мне важно найти правильные слова, самые точные, пусть и не самые красивые. Красивое слово часто обманывает, как обманчива любая красота. Но посмотри на меня. Мне 119 лет. Я отвратительный старик, а когда-то все было иначе. Я тоже был красивым, нравился бабам и не знал у них отказа. Но это другой рассказ. А пока слушай первый. И не мешкай наливать. И насчет ночлега для меня не забудь подумать.